Черный дрозд Турдус меруля. Крупный относительно длиннохвостный дрозд. Взрослый самец черный с ярко-желтыми клювом и кольцом вокруг глаза. У самца первогодка клюв и кольцо темные. Самка темная или буроватая, с размытыми пестринами, тусклыми клювом и голым кольцом вокруг глаза. Ноги светлее, чем у самца. Молодые более рыжеватые и пестрые. Нижняя сторона крыла темная. Цвет клюва самцов варьирует от тускло-желтого до почти оранжевого. Предпочитает широколиственные смешанные леса с густым подлеском, старые сады, парки. В южных районах России тяготеет к населенным пунктам, держится менее скрытно. На юге многочислен или обычен, ведет оседлый образ жизни и совершает незначительные кочевки. Гнездится отдельными парами невысоко над землей, часто в укрытиях, строениях. По сравнению с другими дроздами, больше времени проводят на земле. В питании преобладают моллюски. Немногочисленный вид лесной зоны прилетает в апреле, улетает в сентябре, октябре, зимует на юге и западе региона. Гнезда всех дроздов – крупные глубокие чаши из растительных материалов с примесью глины. Строят обычно на деревьях, в развилках ветвей, но иногда на пеньках и даже на земле. Песня звучная и красивая, ниже, короче и более флейтовая, чем у певчего дрозда и дерябы. Поет чаще в сумерках, в глубине кроны или нижнего яруса. Позывки и сигналы тревоги, двойное чак-чак, разнообразные трески, кудахтанье, щебет, верещание, цыканье – обычные для многих дроздов.